могли бы жить. Костя чутьем догадывался об этом. И такие люди, как он сам. И Косте Сигалаевым завладела мечта пожить когда-нибудь с Клавой и своими девчонками вот в таком высоком, светлом, белом многоэтажном доме, который с такой захватывающей сердце ясностью и силой устремлен вверх, в высоту, к облакам. Посидеть с Клавой вечером в рощице-сквере рядом со своим высоким многоэтажным домом, чтобы никуда не нужно было бы ехать на трамвае, ни в Сокольники, ни в Измайлово. Обниматься бы с Клавой и целоваться в темноте, и говорить бы друг другу те самые единственные их слова. А потом Клава положит ему голову на плечо, а он обнимет ее. И так бы сидеть всю ночь до утра и ощущать рядом с собой знакомое и каждый раз новое тепло любимой женщины, матери твоих дочерей. И родной дом, своя собственная квартира с несколькими окнами совсем рядом, всего в двух шагах. Вот такая мечта завладела Костей Сигалаевым на польском фронте. Он тщательно сложил тогда и спрятал красивую картинку во внутренний карман гимнастерки. Но в скором времени пришлось возвращаться домой, в келью бывшего монастыря, и жить с женой и маленькими дочками в углу за занавеской, а потом и вовсе перебраться в деревянный барак, в маленькую полутемную клетушку. Но это хоть была своя каморка, здесь ты сам себе был хозяин, и не надо было таиться за занавеской, боясь потревожить родителей и братьев. И это было уже хорошо. С ткацкой своей маломощной фабричонки Костя Сигалаев тоже ушел не просто так. Конечно, электричество было дело новое, привлекательное. Об электричестве писали все газеты, грозясь подпоясать кушаком электростанции всю Россию и в каждую, даже самую дальнюю медвежью берлогу просунуть Эдисонову свечку, запаянную в стеклянный колпак без воздуха. Поэтому идти на ламповый завод сам Бог велел. Ремесло было стоящее, с дальним прицелом. Каждый хорошо понимающий о себе человек стремился встать ближе к электричеству, то ли к телефону, то ли к телеграфу, то ли к радио, то ли еще к каким-нибудь проводам или приборам. Но Костю Сигалаева привлекало перейти на электрозавод не только это. Ему нравился сам завод. Огромное красного кирпича многоэтажное и многоквартальное здание возле Журавлевой горки, где сливались Яуза и Хапиловка. Он любил иногда, стоя на Журавлевой горке, смотреть, как в пересменку входят и выходят через огромные заводские ворота, похожие на ворота старинной крепости, сотни и даже тысячи людей, только что остановившие свои станки, только что покинувшие свои верстаки или, наоборот, спешащие к станкам, верстакам, плавильным печам, тигелям, паровым молотам, паяльным лампам инструментом, подъемным и козловым краном. А что происходило во время пересменки на их двухэтажной ткацкой фабричонке? Проскоча через фанерные дверцы проходной, похоже на чулан, 2-3 десятка человек, и дело с концом. Электрозавод с его вздымающимися над входными воротами на добрую сотню метров вверх, двумя крепостными башнями из темно-красного кирпича, был похож на старинный рыцарский готический замок, которых во множестве перевидел Костя на польском фронте. И за этими могучими крепостными заводскими башнями, за этими коренастыми заводскими крепостными воротами угадывалась какая-то широкая, единая и мощная жизнь, подчиненная задачам и целям не столько даже сегодняшним, сколько завтрашним. Какое-то шумное, напряженное и втягивающее в себя весь мир дыхание гигантского, дерзкого и живого существа, состоявшего из десятков тысяч вдохов и выдохов, настроенных на общий ритм, на одинаковые волнения и тревоги людей, машин и механизмов. Это была крепость труда, концентрация миллионов слитных воедино металлических и мускульных усилий, средоточие высших планов времени и хорошо отработанных приемов исполнения этих планов. И Костя Сигалаев, стоя на Журавлевой горке и глядя на торжествующую над всей окрестностью махину электрозавода, чувствовал, что его тянет в эту многоэтажную крепость труда из деревянного сарайчика его полукустарной ткацкой фабричонки с ее допотопными ленточными трансмиссиями, с ее громоздкими маховиками и полуислевшими приводными ремнями, с ее печально вздыхающими от ветхости паровыми машинами, современницами царя Гороха. Костя Сигалаев чувствовал, что его тянет на электрозавод, в эту цитадель современной, а главное, будущей индустрии всеми силами души, и противостоять этой тяге не сможет никто и ничто. Идти в ученики, когда у тебя трое детей на руках, дело, конечно, не из легких. Костя попробовал уговорить перейти вместе с ним на электрозавод и Клаву, но та наотрез отказалась. И Костя понял, что Клава не уйдет с фабрики хотя бы только из-за своих подружек по шпульному цеху, с которыми у нее сложились за несколько лет общей работы чисто женские и поэтому навсегда нерасторжимы отношения. Поначалу Сигалаеву не совсем повезло. Он попал в бригаду, где ему, несмотря на его возраст, хотели было навязать, как было принято по старинке всегда поступать с учениками, роль мальчика на побегушках. Сходи в инструменталку за гайками, подмети пол на участке, промой в керосине болты. В обеденный перерыв слетай в магазин на Введенскую площадь и так далее. Но когда в цеховые организации пришли из отдела найма сигалаевские документы и с ними познакомились, многодетный отец, участник гражданской и царской войн, Ткач высокой квалификации, пожелавший изменить профессию в соответствии с задачами момента –